«Отвечай мне!» — надсаживался старик, но солдат по-прежнему не обращал на него внимания. Тогда старик, наконец, замолчал. Постоял немного, переводя дыхание, грудь его тяжело вздымалась и опускалась. Потом он пошел к костру, протянул к нему скрюченные руки, чтобы согреть, затем подбросил еще хвороста. Рядом с костром лежал кожаный мешок. Старик порылся в нем и достал полоску вяленого мяса. Он принялся яростно рвать ее зубами, сердито глядя на солдата. «Вот вернешься к костру, и я тебя прикончу. Я тебе все кишки выпущу, жалкий трус и предатель. Посмотрим, как тогда у тебя получится не замечать меня». Он взревел: «Я твой командир!» Я снял со спины боевой топор и взвесил его на руке. Потом бесшумно, но не прячась, пересек полосу нетронутого снега. Старик так увлекся, осыпая солдата колсидийскими ругательствами, что не замечал меня почти до тех самых пор, пока я не подошел на расстояние удара топором. По-видимому, он не привык, чтобы к нему не прислушивались или ему не подчинялись. Значит, офицер. Заметив меня, он криком попытался предупредить Хогана, но тот по-прежнему будто и не слышал его. Старик снова перевел взгляд на меня. Я не отвел глаз и не произнес ни слова. «Ты видишь меня?» Я кивнул и улыбнулся в ответ. «Выходит, я не призрак?» — воскликнул он. Я пожал плечами. «Пока нет». И многозначительно взвесил на руке топор. «Хоген!» — заорал он. «Хоген, ко мне!» Но Хоген продолжал сражаться с толстой ветвью, дергая ее туда-сюда в напрасных попытках отломить от ствола. Я улыбнулся шире. Старик выхватил меч. Это был меч Верити. Впервые я видел этот клинок со стороны острия, направленного на меня. Меч моего дяди, его последний дар, который я носил столько лет. Я сделал шаг назад. Я бы с радостью порубил старика в капусту, но не хотел портить этот славный меч. Старик решил, что я испугался, и глаза его вспыхнули. «Трус!» — крикнул он. Я чуть слышно выдохнул. «Ты напал на мой дом. В твоей руке мой меч. Вы похитили из моего дома женщину и девочку. Я хочу вернуть их». То, что я заговорил шепотом, взбесило его. Он нахмурился, пытаясь разобрать слова, потом рявкнул: «Хоген!» Мой шепот был тише шелеста ветра. «Вряд ли он тебя слышит и вряд ли видит». И я сказал то, о чем догадывался. «Думаю, колдун сделал тебя невидимым для него». Он отвесил челюсть, но тут же подобрал ее. Моя стрела попала в цель. «Я убью тебя!» — поклялся он. Я покачал головой. «Где они?» «Те, кого ты похитил», — тихо проговорил я, бесшумно шагая в сторону. Старик не сводил с меня взгляда и держал меч наготове. Насколько силен он в бою? Учитывая возраст и то, как скованно он двигается, мертвы или сбежали с остальными? Он повернул голову и снова крикнул: «Хоген!» Моя улыбка превратилась в оскал. Я остановился, подхватил горсть снега, слепил снежок и бросил в старика. Тот уклонился, но не слишком проворно, снежок попал ему в плечо. Он двигался с трудом, неуклюже. Он шагнул ко мне, вскинув меч: «Стой и сражайся!» Я отступил к дальнему краю палатки, где Хоген не мог меня видеть. Старик двигался медленно, не сводя с меня глаз и не опуская меч. Я на миг опустил топор на снег. Если повезет, старик решит, что я беззащитен, и бросится на меня. Но он не поддался на эту уловку. Держа топор одной рукой, я достал нож и вспорол ткань палатки. Я сделал длинный разрез, и стена палатки осела. «Прекрати!» — закричал старик, увидев, что я разрушаю его убежище. «Прекрати! И дерись, как мужчина!» Я покосился на Хогана. Он ругался, сражаясь с веткой, будто нас и вовсе не было. Я расширил дыру. Старик подошел ближе. Я запустил руку внутрь и стал вытаскивать его вещи на снег. Обнаружив мешок с едой, я бесшумно разбросал ее так, чтобы она утонула в нехоженом снегу. Краем глаза, следя за стариком, я нащупал его постель, вытащил наружу и отшвырнул. Он смотрел, что я делаю, и все больше раздражался. «Хоген!» — завизжал он. «Наш лагерь грабят! Ты собираешься что-нибудь делать или нет?» Злобно глянув на меня, он вдруг повернулся и зашагал к Хогену. На такое я не рассчитывал. Я положил топор, убрал в ножны нож, стянул перчатки, достал прощу и тщательно отобранные камни, отличные камни, круглые. Проща гудит, когда ее раскручиваешь, но не громко. Старик шел и кричал, я понадеялся, что его крики заглушат гудение, и что я не растерял умение и смогу попасть в цель. Накинув петлю на палец, я вложил камень в кармашек для снаряда и взял в руку второй конец, снабженный узелками. Раскрутив прощу, я отпустил его, и камень отправился в полет. Мимо. «Промахнулся!» — заорал старик и заковылял быстрее. Я выбрал второй камень, метнул. Он упал где-то под деревьями. Хоген уже волок дрова обратно в лагерь, используя мой парадный меч как посох и зажимая концы нескольких длинных веток под мышкой второй руки. Мой третий камень громко щелкнул по дереву. Хоген обернулся на звук. Старик тоже повернул голову, чтобы проследить его взгляд, потом снова посмотрел на меня, и мой четвертый камень ударил его в висок. Старик повалился на снег. Хоген поволок сучи дальше. Он прошел на расстоянии вытянутой руки от своего предводителя, даже не взглянув на него. Спрятавшись за палаткой, я отступил в лес и обошел лагерь по дуге. Моя жертва лежала на рыхлом снегу на спине. Старик вяло махал руками, оглушенный, но все еще в сознании. Хоген стоял спиной к нам. Он бросил добытое дерево у костра и в ужасе рассматривал разрезанную палатку и разбросанные припасы. Я метнулся к лежащему на снегу старику. Он как раз пытался сесть, когда я бросился на него. Старик зарычал и стал шарить вокруг в поисках меча. Это он напрасно, я был уже рядом, и вложил в кулак всю силу своей злости. Я ударил в челюсть и сразу, не дав ему опомниться, перевернул его лицом в снег и обвязал запястье прощой. Упершись коленом старику между лопатками, я завладел второй рукой. Старик не вполне пришел в себя от удара, но сдаваться не собирался, понимая, что сражается за свою жизнь. Наконец мне удалось связать ему руки за спиной, крепко стянув тремя петлями предплечья от запястья до локтей. Получилось не слишком изящно, зато выглядело ужасно неудобно. Я надеялся, что не только выглядело. Подобрав меч Верите, я схватил брыкающегося старика за шиворот и поволок прочь. Он уже пришел в себя и поливал меня бранью, причем даже угадал, назвав меня семью различными словами, означавшими на его языке «бастард». Я был только рад, что он так расшумелся. Хоген его не слышит, зато крики заглушают все звуки, которые я производил, пока с трудом тащил пленника по снегу из лагеря. Я остановился только когда и палатка, и костер скрылись из виду. Тогда я отпустил старика и встал, упершись руками в колени, чтобы отдышаться. Сколько времени в моем распоряжении? Ну, возможно, скоро вернутся остальные наемники. А может, и не вернутся, если стража венца сделала свое дело. Еще могут объявиться Ридл, Ланд и Персеверанс, а могут и не объявиться. Вполне возможно, что они выбрали прямую и короткую дорогу в Соливарню. Выбросив эти мысли из головы, я опустился на корточки рядом с пленником и закрылся от дара. Мне не хотелось делать это, поскольку без дара я не мог ощутить приближение врагов, пока не станет слишком поздно. Однако это было необходимо. Я не смог бы сделать то, что должен был сделать, если бы улавливал чувства старика. «Ну вот, теперь мы поговорим. Можем по-хорошему, можем по-плохому. Расскажи мне все, что знаешь о бледных людях, все, что помнишь о том дне, когда вы напали на мой дом, а главное, все о женщине и ребенке, которых вы оттуда похитили». Он снова принялся ругаться, не слишком изобретательно. Когда мне надоело его слушать, я взял горсть снега и вдавил ему в лицо. Он заорал и стал отплевываться, и я добавил еще снега и еще, пока он не умолк. Я сел на пятки и стал ждать. Старик замотал головой, силясь сбросить снег. Талые струйки текли по его раскрасневшимся мокрым щекам. «По-моему, это слишком неудобно. Не желаешь поговорить со мной теперь?» Он поднял голову и плечи, словно пытаясь сесть. Я уложил его обратно и покачал головой. «Нет, не дергайся. Расскажи мне все, что знаешь. Мои люди вернутся и порежут тебя на куски, медленно. Я перешел на Колсидийский. Они не вернутся. Половина лежат мертвыми в лагере. Единственный живой из оставшихся не видит и не слышит тебя. А с теми, кто сбежал, уже разобралась королевская стража. Или они все-таки добрались до Соливарни и обнаружили, что корабль их там уже не ждет. Хочешь жить? Расскажи мне о пленницах, которых вы захватили». Я встал и уперся острием меча, верите, ему под дых. И навалился на клинок, недостаточно сильно, чтобы меч проткнул меховую и шерстяную одежду, но достаточно, чтобы старик ощутил боль. Он заорал и засучил ногами, но потом вдруг обмяк на снегу и упрямо поджал губы. Это не произвело на меня впечатления. «Если не хочешь говорить, то ты для меня бесполезен. Я прикончу тебя и пойду за Хоганом». Над головой у меня раздалось громкое карканье, и вдруг на плечо мне опустилась пеструха. Наклонив голову, она посмотрела на пленника блестящим черным глазом и радостно заявила: «Красный снег!» Я указал на ворону: «Кажется, птичка голодна. Может, угостим ее для начала твоим пальцем?» Пеструха подскочила ближе к моему уху. «Глаз! Глаз! Глаз!» — хищно потребовала она. Я старался не показывать, насколько мне все это неприятно. Я по-прежнему надавливал на меч, и его острие медленно погружалось в многочисленные слои одежды, защищавшие старика. Я внимательно следил за уголками его глаз и линии рта. Старик нервно сглотнул и хотел отползти, но я со всей силы пнул его под ребра. Меч пропорол одежду и кожу. Я не дал ему вонзиться слишком глубоко. «Даже не думай», — по-дружески предупредил я. Я склонился над стариком, не вынимая меча, верите, из его раны, и предложил: «А теперь рассказывай. С самого начала. Как тебя наняли и для чего? Пока ты говоришь, я тебе ничего не сделаю. Замолчишь — будет больно, очень больно. Начинай». Я внимательно следил за его глазами. Его взгляд метнулся один раз к лагерю, один раз к вороне. Старик облизнул обветренные губы. Я видел, что он пытается тянуть время, но не возражал. Все началось с гонца. Это было почти год назад. Ко мне явился юноша с бледной кожей и волосами. Мы все удивились. Наш лагерь было трудно найти, но он нашел. Он принес предложение: «Нам заплатят много золота, если я помогу людям, которые зовут себя слугами. Они были из какой-то далекой страны». Я спросил, как они узнали обо мне. А он сказал, что обо мне говорилось во множестве их пророчеств, что они видели мое будущее, и в видениях им вновь и вновь являлось, что если я сделаю то, чего они хотят, то не только им будет великое благо, но и я получу власть, принадлежавшую мне по праву. В их пророчествах я был человеком, который изменит весь мир». Он умолк. Вероятно, эти слова ему льстили, и он думал произвести ими впечатление на меня. Он ждал. Я смотрел на него. Возможно, я чуть шевельнул мечом. Старик беззвучно охнул. Я улыбнулся, и он продолжил. «Бледный уверял меня, что если я помогу им, то встану на путь, ведущий к славе и власти». «Путь». Чужеземцы часто говорили о каком-то пути. Он принес много денег и просил меня взять своих лучших людей и отправиться в порт на пиратских островах. Там ждали их прорицатели и провидцы, которые могут предсказать, как нам поступить, чтобы все сложилось наилучшим образом. Они, мол, могут выбрать единственно верный путь из многих, ведущий к успеху. И еще он намекал, что с ними есть один особенный человек, способный сделать так, чтобы нас никто не выследил по дороге и вообще не заметил. Из лагеря донесся стук топора. Парень нашел-таки, чем порубить дрова. Пеструха перелетела на ветку над головой пленника и насмешливо уставилась на него оттуда. «И ты веришь в это?» Он посмотрел на меня едва ли не надменно. «Это правда. Они показали нам, как это происходит, когда мы приехали на пиратские острова. Он заставил одного из моих людей забыть, где дверь в комнату, другого — забыть собственное имя. Они поставили на стол еду и сделали так, чтобы мы перестали ее видеть, а потом снова показали. Им удалось нас удивить. У них был корабль и команда. Они заплатили нам золотом, как обещали, просто за то, что мы приехали поговорить с ними, и обещали дать больше, намного больше, если мы поможем им отыскать нежданного сына». Он помрачнел. «Одно мне не понравилось. На пиратских островах оказалось, что за главную у них баба. И сделку с нами заключала тоже она. Гонец-то был мужчиной. А парень, который мог колдовать, оказался совсем мягкотелый. Баба вертела им, как ей вздумается. Мы не могли понять, как так? Почему мужчина, обладающий такой властью, не захватил весь мир? Я и сам был бы не прочь это узнать, но промолчал. «Я замерз», — пожаловался пленник, не дождавшись моего ответа. «Ты же сам сказал, я старик, и я ничего не ел со вчерашнего дня. Мир жесток. Представь, что ты маленькая девочка, которую насилуют. Ты над ней сжалился? Вот и я над тобой не стану. Я девочку и пальцем не тронул. Ты позволил, чтобы ее изнасиловали. Ты командовал солдатами. Я здесь ни при чем. Ты что, не знаешь, как это бывает в бою? Столько всего происходит одновременно». «Это был не бой. Вы напали на беззащитное поместье и украли ребенка, моего ребенка, и женщину, которую я обещал защищать. Ха! Ты винишь меня, а сам не сумел их защитить». «Верно». Я погрузил меч на палец глубже в его живот. Старик закричал. «Не люблю, когда мне об этом напоминают», — пояснил я. «Лучше рассказывай дальше о том, как гордые колсидийские солдаты продались как последние шлюхи, согласившись служить бабе и ее мягкотелому помощнику». Он молчал, и я чуть повернул меч в ране. Старик забулькал, словно его вот-вот вырвет. «Я тебе никто попало. Непростой военачальник». Он вдохнул, я чуть вытащил меч из раны. Вокруг клинка показалась кровь. Старик приподнял голову, увидел пятно и часто-часто задышал. «Я Эллик. Я был правой рукой самого герцога, когда он сидел на троне. Он обещал, что я буду править Колсидой после него. Я должен был стать герцогом Колсиды. А потом явились проклятые драконы, и его шлюха-дочь, которую герцог отдал мне, обратилась против собственного народа и провозгласила себя герцогиней. Она захватила трон, мой по праву. Вот почему я согласился сражаться за деньги. Чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Вот что видели их провидцы и предсказатели. Так и будет. Ты начинаешь меня утомлять». Я опустился возле него на корточки, отложил меч и достал нож. Поднял повыше и стал разглядывать. Он был длинный и острый. Я поймал луч зимнего солнца на лезвие и наклонил клинок, чтобы луч пробежал по нему. «Итак, женщина и ребенок». Он быстро задышал, я взмахнул ножом, и старик отчаянно замотал головой. Он заговорил отрывисто, хватая ртом воздух. «Мы приехали на корабле. Когда матросы вели его в порт, мы спрятались, и оружие тоже спрятали. Думали, будут спрашивать в порту про пошлины и остальное, но ничего. Как будто нас там вовсе не было. Парень Рохли вел нас. Мы сошли с корабля и лошадей вывели, и поехали прямо по городу. Никто и головы не повернул. Мы были как призраки. Даже когда мы все стали смеяться и кричать на людей на улицах, никто нас не видел». Глаза его вдруг закатились, так что остались видны только белки. Неужели я перестарался? По его одежде расплывалось кровавое пятно. Старик снова резко втянул воздух и посмотрел на меня. «Баба говорила, куда ехать. Рохля делал так, чтобы нас никто не видел. Нам это быстро надоело. Мы украли сани и лошадей для них. Бледные сказали, где их можно стянуть. Мы проезжали через города невидимками, а города были зажиточные, богатенькие. Там много чего можно было бы взять. Но баба все время говорила: «Нельзя. И там нельзя, и тут нельзя». И я каждый раз говорил своим людям: «Нет». И они слушались, но все меньше подчинялись мне, и мне было не по себе. Он умолк и некоторое время только шумно сопел. «Холодно», — снова пожаловался он. «Говори», — сказал я. «Мы могли взять себе все, что хотели, могли бы явиться прямо в Оленьий замок и забрать корону с башки вашего короля, если б тот парень нас слушал. Мы могли бы вернуться в Калсиду и убить шлюху, которая захватила мой трон, если бы только Рохля слушал нас, а не ее. Мои люди это понимали. Мы обсуждали это, но сделать ничего не могли. Все время слушались ее. И она привела нас туда, к тому большому дому». Он покосился на меня, не поворачивая головы. «Он был твой, да? Твое поместье?» Он облизнулся, и на миг в его глазах блеснула жажда наживы. «Хороший был дом, богатая добыча. Мы столько еще могли взять, добрых лошадей, бочки с бренди. Но баба сказала: берем только сына. И мы подчинились, как рабы. Мы взяли мальчика и его служанку и поехали обратно к кораблю, прячась, как последние трусы». Он моргнул. Кровь постепенно отливала от его лица. Я прислушался к себе и осознал, что мне все равно. Потом я понял: она заставляет своего Рохлю морочить мне голову, чтобы я был слабым, чтобы был ее рабом, и я стал выжидать. Мы все продумали. Иногда я мог думать ясно, когда этот парень занимался другими. Так что я стал ждать, когда колдун уедет, а мы с ней останемся. Я знал, что рано или поздно это случится, и пока он был далеко и не думал обо мне, я поговорил с бабой по душам. Я поставил ее на место и отобрал у нее колдуна. Это было нетрудно. Я научил своих людей, что говорить ему, и он нам поверил. На следующий день мы его испытали. Поехали в город днем, и никто не всполошился. Мы просто сказали Виндлайеру, что баба так хочет, чтобы он повеселился денек, чтобы поживился в городе, чем хочет, поел от души. Он спросил, что, мол, таков теперь его верный путь? Мы ему: ага, таков. Вот и все. Он же глупый был, дурачок, считай. Он нам поверил. Старик закашлялся. Все могло быть отлично, если бы не эта баба, дура. У нее было такое, что лучше не придумаешь. Мальчишка, способный морочить головы, но она его для настоящего дела не использовала. Ей нужен был твой сын. Я не стал поправлять его. Что стало с пленниками, с женщиной и ребенком, которых вы похитили? Наглый крестеныш, я ему врезал, так что он повалился. Проклятый мелкий уродец, это все он виноват. Мне пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не воткнуть нож ему в глаз. Ты ударил ребенка? А плеуху отвесил, только и всего. А надо было бы покрепче приложить. Никто не смел так со мной разговаривать. Он стал хватать ртом воздух, губы его уже начали синеть. Что с ним случилось? Старик рассмеялся: не знаю. Той ночью все пошло наперекосяк. А все этот проклятый Хоген. Он ныл и клянчил, чтобы я дал ему бабу. Прям как пес подачку со стола просит. Ну, я и дал. Такую, какую он заслуживает. Она здорово визжала. Кто-то привел колдунишку посмотреть. Он оглазел. А потом та старуха, Двали, прибежала и давай орать, что мы не мужчины, что у нас нет чести. Он скосил на меня глаза. Я больше не мог ее выносить. Двое моих людей схватили ее, потому что она бросилась на меня и хотела лицо расцарапать. Ну, я и посмеялся над ней. Такой уж она была посмешище. Парни ее держат, а у нее сиськи и живот ходуном ходят, как студень. Я говорю: а давай мы покажем тебе, какие мы мужчины. Мы стали ее раздевать, и тогда все и случилось. Страх. Наверное, это парень наколдовал. Он был больше к ней привязан, чем к нам. Он вывалил на нас весь свой страх. Все этот ужас почувствовали. Бледные, давай вопить, прыснули в разные стороны, как кролики. А эта Двалия, она кричала на них, и на колдунишку кричала, чтобы он забыл все, что мы ему обещали, меня забыл и вернулся на путь. Он повернул ко мне голову. Седые волосы, выбившиеся из-под шапки, липли к его мокрым щекам. Мои люди забыли меня. Я стоял и выкрикивал команды, а они бегали мимо, словно меня нет. Они отпустили Двалию. Наверное, она для них невидимкой сделалась. Она подозвала колдунишку, и он притащился к ней, как побитая собака. Старик снова покачал головой, лежа на снегу. Никто меня не слышал. Один налетел на меня, вскочил и дальше побежал. Мои люди гонялись за бледными, они словно обезумели. Лошади сорвались с привязи, а потом мои люди стали сражаться друг с другом. Я кричал, приказывал, они не слушались. Не слышали, не видели меня. Мне оставалось только смотреть. Мои люди, мои лучшие воины, с которыми мы сражались плечом к плечу 4 года, убивали друг друга. Не все, нет, некоторые бежали. Парень свел их с ума. Сделал меня для них невидимым. Наверное, колдун с Двалией не понимали, что только я и мог держать свой отряд в узде. А когда я вышел из игры, Двалия бежала, бросив остальных на произвол судьбы, я так думаю. Женщина и ребенок, которых вы похитили из моего дома. Что они делали в это время? Бледные удерживали в плену. Он улыбнулся, и я приставил нож к его горлу. Расскажи, что ты знаешь. Что я знаю? И знаю очень хорошо. Он твердо посмотрел мне в глаза и перешел на шепот. Я наклонился, чтобы разобрать. Я знаю, какая смерть пристала воину. И он бросился вперед, чтобы мой клинок вспорол ему глотку. Но я отдернул нож и спрятал его. Нет, любезно ответил я, ты пока еще не умрешь. И не умрешь, как воин. Я повернулся и пошел прочь, оставив его лежать связанным, как свинья, предназначенная на заклание. Он с шумом втянул воздух и заорал «Хоген!». Я уходил от него. Меч Верити был при мне. «А старик пусть тебе орет, сколько вздумается». Я погрозил ему пальцем и повернулся к следующей намеченной жертве. «Меч или топор?» «Нет, только меч Верити будет правильным оружием». Хоген вглядывался в лес в той стороне, где далеко за деревьями проходила дорога. Выходит, он ждет, что остальные вернутся. Ну что ж, нет смысла мешкать до тех пор, пока врагов станет больше одного. Годы тихой работы убедили меня, что лучше всего застать жертву врасплох. Обнажив меч, я бесшумно крался к нему. Что заставило его обернуться? Возможно, то шестое чувство, что со временем появляется у воинов, что-то вроде слабого проявления силы или дара, а может, того и другого вместе. Так или иначе, застать его врасплох не удалось. Если к жертве не получилось подобраться незамеченным, то отличным выходом будет пригрозить мечом человеку, не способному стоять прямо, кроме как опираясь на клинок, украденный из моего дома. Увидев меня, Хоген отбросил топорик, подхватил меч, воткнутый в снег, и направил его на меня.